Ложь. Через пару часов после рассвета за ней пришли. Телли увидела, как они пробираются по полю орхидей. Четыре фигурки в белом, в широкополых шляпах, со скайбордами под мышкой. Шляпы надежно скрывали головы. «Если они присядут на корточки, — подумала Телли, — их не будет видно среди цветов, они, можно сказать, исчезнут». Эти люди очень старались остаться незаметными. Они приближались, и через какое-то время Телли заметила выглядывающие из-под одной из шляп, стянутые в два хвостика, волосы шеи, и принялась отчаянно размахивать руками. Телли собиралась следовать совету, изложенному в записке, буквально и до самого конца ждать на лысой голове. Но, увидев подругу, она схватила скайборд и побежала вниз по склону навстречу Шей и ее спутникам. Шпионка она теперь была или кто другой, но ей не терпелось увидеться с Шей. Высокая долговязая девушка отделилась от группы и бросилась навстречу Телли. Весело смеясь, подруги обнялись. «Это ты! Я так и знала, что это ты!» «Конечно, это я, Шей! Мне так тебя не хватало, и я не выдержала!» Тут она почти не погрешила против правды. Шей все улыбалась. «Когда мы ночью заметили вертолет, большинство ребят сказали, что это наверняка другая группа беженцев. Они говорили, что уже прошло слишком много времени и что мне надо перестать ждать тебя». Телли пыталась улыбаться в ответ, гадая, неужели она настолько отстала от графика. Не могла же она признаться в том, что ушла из города через 4 дня после своего 16-летия. «Мне пришлось здорово поблуждать. Ну скажи, разве ты не могла написать записку попонятнее?» «Ой», — Шей перестала улыбаться и сокрушенно проговорила, — «я думала, ты все поймешь». Телли не могла смотреть на то, как Шей винит себя. Она помотала головой. «Да нет, на самом деле записка была нормальная, это я тупая. И самое ужасное случилось тогда, когда я добралась до цветов. Сначала рейнджеры меня не заметили, и я чуть не поджарилась». Шей только теперь разглядела исцарапанное и обгоревшее лицо Телли, волдыри у нее на руках, склокоченные, опаленные огнем волосы. «Ой, Телли, у тебя такой вид, будто ты только что с поля боя». «Можно сказать и так». Тут к ним подошли остальные трое уродцев и встали чуть поодаль. Один парень помахал каким-то приборчиком. «Она с жучком», — сообщил он. У Телли сердце замерло в груди. «С чем?» — оторопела, — переспросила она. Шей осторожно взяла у Телли скайборд и передала парню. Он провел свой прибор над доской, удовлетворенно кивнул и выдернул один из плавничков стабилизаторов. «Вот он». «Иногда на дальнобойные доски ставят жучков», — объяснила Шей. «Пытаются разыскать дым». «Ой, а я и думать не думала, клянусь». «Расслабься, Телли», — сказал парень, — «ты тут ни при чем. У Шей в скайборде тоже жучок торчал. Вот почему мы новичков тут встречаем». Он поднял вверх стабилизатор жучком. «Мы унесем эту пакость, куда глаза глядят, и прицепим к перелетной птице. Поглядим, как агентам-чрезвычайникам понравится Южная Америка». Все дымники рассмеялись. Парень подошел ближе к Телли и провел прибором вдоль ее тела сверху вниз. Когда прибор находился вровень с медальоном, Телли вздрогнула, но дымник с улыбкой объявил: «Все в порядке, ты чиста». Телли облегченно вздохнула. Конечно, она еще не активировала медальон, поэтому прибор не мог его засечь. А жучок в скайборде был всего лишь обманным маневром доктора Кейбл, предназначенным для того, чтобы отвлечь дымников, усыпить их бдительность. На самом деле настоящую опасность представляла сама Телли. Шей встала рядом с парнем и взяла его за руку. «Телли, это Давид». Он улыбнулся. «Уродец, а улыбка хорошая, приятная. И еще его взгляд излучал уверенность, какой Телли прежде никогда не замечала у уродцев. На вид он был на несколько лет старше ее. Телли ни разу не видела, чтобы кто-то взрослел естественным образом после 16 и подумала, а может быть, уродство — это всего-навсего дурацкий переходный возраст?» Конечно, красавцем Дэвида назвать было трудно. Улыбка хоть и милая, но кривоватая, лоб слишком высок. Но пусть все эти ребята были уродцами, Телли не могла наглядеться на Шей, Дэвида, на всех на них. Да, она провела пару нелегких часов в компании рейнджеров, но вообще ей казалось, что она уже несколько лет не видела человеческих лиц. «Ну, что там у тебя?» «А?» Второго парня из тех, кто пришел вместе с Шей, звали Крой. Он тоже выглядел старше 16, но ему это не так шло, как Дэвиду. Некоторые больше нуждались в операции, чем другие. Крой протянул руку к рюкзаку Телли. «Ой, спасибо». За неделю от лямок рюкзака у Телли сильно устали плечи. Крой на ходу расстегнул клапан рюкзака и заглянул внутрь. «Фильтр для воды». «Устройство для ориентирования». Он вытащил водонепроницаемый мешок и открыл его. «Спагбол, ням-ням». Телли простонала. «Забирай». Крой вытаращил глаза. «Правда? Можно?» Шей потянула рюкзак к себе. «Нет, нельзя». «Послушай, Шей, я ела эту гадость 3 раза в день». «Последние, ой, по-моему, я ими целую вечность питалась». «Да, но обезвоженные концентраты в дыме раздобыть очень трудно», — объяснила Шей. «Тебе стоит сберечь эту еду. Сможешь потом выменить ее на что-нибудь другое». «Выменить?» — нахмурилась Телли. «Что ты имеешь в виду?» «В городе уродцы обменивались между собой кучей всякой дребедени, которую где-нибудь стащили. Но чтобы обмениваться едой?» Шей рассмеялась. «Скоро привыкнешь, в дыме разные вещи не просто вынимают из стены, как в городе. Нужно беречь все, что принес с собой. Не раздавай всякому, кто попросит». Она сердито зыркнула на Кроя, и тот стыдливо отвел взгляд. «Я собирался ей что-нибудь дать за это», — попытался оправдаться он. «Конечно», — кивнул Дэвид. Телли заметила, что его рука лежит на плече Шей с того самого момента, как они начали спускаться с холма, что он все время к ней нежно прикасается. Телли вспомнила, как ее подруга всегда говорила о Дэвиде, можно сказать, мечтательно. Вероятно, в дым Шей манила не только свобода. Они подошли к краю цветочного поля, где у подножия величественной горы густо росли деревья и кусты. «А как вы сдерживаете орхидеи?» — поинтересовалась Телли. Глаза Дэвида загорелись. Похоже, это была его любимая тема. «Этот древний лес не дает им распространяться. Он тут стоит несколько столетий. Может быть, он тут рос еще до эры ржавников». «В этом лесу очень много разных растений», — добавила Шей. «Поэтому он достаточно силен для того, чтобы бороться с орхидеями». Она бросила на Дэвида такой взгляд, словно ждала, что он одобрит ее слова. «На остальной земле в этих краях когда-то были фермы и пастбища», — продолжал Дэвид, указав на бескрайнюю белизну позади. «Ржавники испортили почву еще до того, как здесь разрослись орхидеи». Через несколько минут после того, как они вошли в лес, Телли поняла, почему орхидеи не могут с ним справиться. Сросшиеся между собой кусты и деревья с толстенными стволами стояли непроходимыми стенами по обе стороны тропы. И даже пробираясь по этой узкой тропке, Телли то и дело приходилось раздвигать ветки, приподнимать сучья, перешагивать через корни и камни. Еще никогда она не видела такого дикого и негостеприимного леса. В полумраке с деревьев свисали лианы, усеянные злобными шипами и похожие на колючую проволоку. «Вы что же, ребята, так и живете тут?» Шей улыбнулась. «Не бойся, есть пути гораздо легче. Просто мы хотим удостовериться в том, что за тобой не следили. Дым находится намного выше, где деревья растут не так густо, но уже недалеко до речки. Скоро полетим». «Здорово», — обрадовалась Телли. Ноги в новых туфлях у нее уже вспотели. «Но они теплее, чем мои сгоревшие липучки», — подумала Телли. «И лучше приспособлены для ходьбы. А что бы со мной было, если бы рейнджеры не подарили мне эти туфли? Как они себе новую обувь в дыме раздобывают? Отдают кому-то всю свою еду? Сами шьют?» Она перевела взгляд на ноги того, кто шагал впереди, а это был Дэвид. У него обувь оказалась самодельной, из двух кусков кожи, грубо сшитых друг с другом. Но при этом, как ни странно, он ловко передвигался по подлеску, молчаливый и уверенный, в то время как все остальные топали, как слоны. У Телли от одной только мысли о том, что придется самой шить себе обувь, голова пошла кругом. «Но это не имеет значения», — напомнила себе девочка, сделав глубокий вдох. Попав в дым, она могла сразу активировать медальон, а потом через день оказаться дома, а может, даже через несколько часов. И потом стоит ей только попросить, и к ее услугам будут какая угодно еда и какая угодно одежда. Наконец-то ее лицо станет красивым, наконец-то она снова будет вместе с Пэрисом и всеми старыми друзьями. Наконец-то весь этот ужас останется позади. Вскоре послышался шум бегущей воды, и ребята вышли на небольшую поляну. Дэвид снова вытащил прибор и нацелил его на тропу, по которой они пришли. «По-прежнему чисто», — он улыбнулся Телли. «Поздравляю, теперь ты одна из нас». Шей расхохоталась и снова обняла подругу. Остальные стали готовить к полету свои скайборды. «Все еще не могу поверить, что ты пришла», — призналась Шей. «Я уже думала, что все испортила тем, что так долго не говорила тебе о побеге. И какая же я была глупая, зачем только с тобой поссорилась? Надо было просто сразу рассказать тебе, что я задумала». Телли покачала головой. «Ты все мне сказала раньше, просто я тебя плохо слушала. Когда я, наконец, поняла, что ты настроена серьезно, мне оставалось только хорошенько поразмыслить. У меня ушло какое-то время. То есть я думала про это каждую минуту, до самой последней ночи перед днем рождения». Телли глубоко вздохнула, гадая, зачем говорит какие-то глупости. «Зачем врет Шей, когда врать нет никакой необходимости?» Нужно было заткнуться, добраться до дыма и покончить со всем этим. «А потом я поняла. Я никогда тебя не увижу, если не пойду за тобой. И никогда не узнаю, что с тобой». Последние слова, по крайней мере, были правдой. Все встали на скайборды, поднялись в воздух и стали взлетать еще выше в горы, держась над бурной речкой, которая становилась все шире. Кроны деревьев образовывали сводчатый туннель. Кривые маленькие деревца сменялись высокими соснами, подлесок редел, речка время от времени прерывалась порогами. Шей то и дело с восторженным визгом влетала в снопы искр. «Я просто умирала от нетерпения, так хотелось все это тебе показать, а какие пороги с другой стороны!» Через некоторое время они оставили речку, полетели вдоль выходящих на поверхность залежей железной руды и перевалили через горный хребет. Сверху открывался вид на небольшую уютную долину, почти не поросшую лесом. Шей взяла Телли за руку. «Вот он, мы дома!» Перед ними лежал дым.